Як Факим. Катин бублик. «Хватит плакать, девочка!» «Не хватит!» «Как зовут тебя, девочка?» «Катя». «Катя, кто ж тебя обидел?» «Не обидел. Ты бублик не видел? Он сначала в траву закатился, а потом под кустом очутился, а потом я играла в песке». «Вот же бублик ты держишь в руке, и кусочек уже откусила. На, и ты откуси». «Спасибо».